Глава 21. Открываю глаза. Так и знал, что в моем прошлом что-то нечисто. Слишком много нестыковок, слишком много белых пятен. Почему именно сейчас я смог это вспомнить? Наверное, благодаря дружбе с Костей и становлению вампиром. «Мастер, вы чем-то озадачены?» Это мягко говоря. Черт ногу сломит во всех этих непонятностях. С какой стати мое настоящее имя с земли такое же, как здесь, Римус? Я вообще рос без мам и пап, как один из лучших сиротских представителей. Рассказываю Косте о том, что вспомнил. Без него в этом кавардаке все равно не разобраться. Вдруг он что-нибудь разболтает полезное. «О, глубоко же вы залезли, мастер! Думаете, у вас проблемы без этого мало? Какая разница, что было в том мире? Вам жить в этом?» «Не уверен, что не хочу вернуться. Смотрю, там тоже довольно весело было. А теперь рассказывай, как мое прошлое связано с тем, что я попал в этот мир? Почему Римус?» «Эйнсов, ваш отец, мастер». Какое-то время втыкаю. «А?» «Ну, тут малость, все сложно. С вашим-то кругозором. Вы его убили в Варгоне, но он переродился на земле в другом теле и до того, как вы родились. Это случилось после того, как он сделал вас сиськастой немкой. Вы малость подросли и попали сюда. Просто же, да? Эйнсов, скажем так, ваш душный отец, а не кровный». «Какой?» «Душевный. Чем вы слушаете, мастер? Так вот, кто там и когда в кого присунул, уже не разберешься. Эйнсов из Варгона сам не знал, что вы его сын из его же будущего. Но он догадался об этом намного позже вашего рождения. Здорово, правда? Как вам хитро сплетение судьбы, мастер?» «Бред какой-то». «Советую к бреду отнестись серьезнее, мастер. История, она же знаете какая? То, что вчера было бредом да смехом, сегодня запросто может стать единственной правдой. Мне тоже поначалу было сложно со всеми этими парадоксами и параллельностями. Потом привык ко второму тысячелетию жизни». «Ты знал, что Эйнсов мне типа батя?» «За кого вы меня держите, мастер? Ну, разумеется, я как минимум догадывался». «Как ты догадывался? Об этом невозможно догадаться». «Я же повелитель времени, мастер». «Врешь. Твои игры со временем ограничены. Ты не можешь попасть в будущее и знать, что там произойдет. Только в прошлое. И сдается мне, ты впервые так далеко зашел». «Мастер, мне так нравится, когда вы строите теории. Вспоминаю себя во младенчестве. Давайте просто мыслить логически. Во Вселенной столько знаний, что знать все просто невозможно ни одной сущности. Мало того, это часто вредно. Ну, знали вы про батю дальше, что? Пожуйте крапиву. Да, я не вижу будущего. Я лишь изменяю прошлое, чтобы дойти до правильной точки настоящего. Но благодаря Лимбо я этого лишился. И не забывайте, что знать будущее невозможно, потому что как только ты его узнаешь, то оно сразу же меняется». «Не грузи меня этим, Костя. Что такое Филзели? Про какие печати отца они говорили? Почему они прячут магию на земле?» «Опять слишком много ненужных вопросов, мастер. Вы просто пудрите себе мозги. Эх, ладно. Как я уже говорил, землю я и Эшо проиграл более 2000 лет назад по земному календарю. И больше не могу там на что-то кардинально повлиять. Но не один я сражался за землю. Последний раз вызов старику бросила богиня-паучиха. И довольно наглым образом. Пульнула на планету метеорит с концентрированным эфиром, пробудив спящую магию и стерев полмира с лица земли. Стоп, стоп, стоп. Чего ты несешь? Какой еще метеорит? Какой эфир? Мастер, ну хватит. Вы же этот, как его, коллекционер. Разве вы не чувствовали, что с историей Земли что-то не так? То там, то сям всплывали несоответствия, логические дыры, тайны, мистика. Никогда не задумывались, почему вам приходилось прятаться? Почему даже нумизматика была деятельностью строго контролируемой правительством? Вы всегда были чувствительны к магии, точнее, к эфиру. Потому вас всю жизнь не мучило это странное, пожирающее чувство, что что-то вокруг не так. Именно поэтому вы искали всякий мусор с зачатками магии. Матрица. Выбросите все свои познания об истории Земли. Не было у вас никакой Третьей мировой, как вам и миллиардам других людей внушили магии Филзели. Была война одаренных и неодаренных под названием «Новая смута» после падения метеорита Паучихи. Эйнсов и Филзели держат последнюю оборону, но и они рано или поздно проиграют старому пердуну. Это вопрос времени. Когда-то магии на Земле гордились, а сейчас Филзели боятся, что общественность о ней узнает. Чем больше магии на планете, тем сильнее становится Йешуа, и тем активнее он действует. Именно поэтому вам стерли память. Вы были очень могущественным носителем эфира, сын Эйна Софа. Последствия ваших игр на Красной площади с огненными шарами до сих пор расхлебываются. Как говорится, взмахнула бабочка крылом, накрылась тазом, все к хренам. Чушь какая-то. В это тяжело поверить. Как вообще можно изменить мировую историю память миллиардам? Да еще и за такой короткий срок. Что? Что? А, простите, все никак не свыкнусь с разницей восприятия. Что для меня гнилой огрызок, для муравья целый мир? По земным меркам, это и правда был масштабный проект. Не часто удается так успешно переписать коллективное сознание. Ваш папочка хорошо постарался. Но это лишь трепыхание перед неизбежным. Старик найдет его. Охренеть. Очень много информации. Очень сложно ее переварить. Лучше бы и правда ничего не знал. Возникает еще один вопрос. Слишком много всяких совпадений. Почему я умер и попал сюда? Точнее, почему именно я? Одна из причин. Ваш папочка попросил отправить вас сюда. Посчитал, что тут вам будет безопаснее и свободнее. Но он знал, каково это — быть отрезанным от магии тем, в чьих жилах течет ее концентрат. Страшная вещь. Вот вы из-за этого зуда к 30 годам стали мусорщиком-клептоманом. Ну уже, мастер, подумайте. Уверен, вы много раз задавались вопросом, почему в Аргоне у вас пропала страсть к сушеным головам и проклятым мантузам. Магия тут сильная, и вам больше не надо слизывать крошки со стола. Что-то тут не так. Будто что-то не вяжется. Но я не могу понять, что именно. Либо у меня крыша течет, либо я что-то упустил. Ладно, давай-ка подытожим эту тупую историю. Первое. Я жил на Земле, где секта каких-то иллюминатов, Филзели, во главе с моим отцом, которого я не знал, или все же знал, но мне стерли о нем память, скрывала целую историю прошлого, где была настоящая магия, война магов, магические метеориты, божественные паучихи, всякие волшебные палочки и так далее. Второе. Эйнсов — мой отец. После того, как я прибил его здесь, в теплой постельке, по его же просьбе, он попал в какого-то Константина Кибу, как я попал в Римуса Галена. Вроде так тут все работает. А потом это, ну там, он того-сего, а я там-сям... Запутались, мастер. Ага. Это норма. Ну так что, вам полегчало? Отлегло от души? Прониклись мудростью? Стали сильнее, умнее? Я бы не сказал. Вот. А я говорил, что счастье в неведении, мастер. Большинство знаний никак не используют для пользы дела. Но зато это дополнительная головная боль. Раз мы все решили, какие у вас дальнейшие планы, мастер? Ты помогаешь мне вернуть катализатор, а взамен я отправляюсь в Грумхуб, как ты и хотел. Честно говоря, плевать мне уже на этот катализатор, но там застряли члены банды. Как же я справлюсь тут без Бума и Бо? Медленно поднимаю голову. До меня доносятся крики, лязг оружия, запах свежей крови, палёной плоти. Понятно. Дезертировавшие авантюристы не остались незамеченными эльфами. Скорее всего, только Альдавир и скрылся. Медленно встаю. Подмечаю страх в глазах Клоуша, и не только его. Осуждение, надежда, мольба. «Ну вот и все», — обреченно вздыхает Лия. «Не надо было их отпускать». «Согласен. Надо было убить, выпотрошить, выпить. Тьфу ты! Чего это я? Как же странно работают мозги. Будто всю жизнь я жил с каким-то умственным фильтром. К этому надо адаптироваться. Взял, блин, отпустил авантюристов». Авискква затрепыхалась всеми перьями. Уж кто-кто, а она умеет убегать в случае опасности. «Что будете делать, мастер?» У Кости странная интонация, насмешливая и серьезная одновременно. Хрущу шеей. Все-таки странное я существо. В теле Галена, потомка Кости. Но душой я сын того, кого называли сильнейшим из смертных, Эйна Софа. Интересно, как бы обернулась наша с ним встреча, зная мы, кем приходимся друг другу? Слышу эльфийскую речь и почему-то понимаю ее. «Они где-то поблизости. Обыскать развалины». Странно, но мне становится легче. Всю жизнь я считал себя обычным, просто чуть амбициознее остальных. Но оказывается, все не так просто. Теперь мне понятен весь тот зуд в душе. Стремление найти что-то необычное, проклятое, волшебное. Параноидальное желание узнать, разгадать. Я считал себя коллекционером побрякушек, но я не мог ими насытиться, забивая бункеры тем, что мне не надо. Потому что не побрякушки я искал. О, нет. Клыки и когти вырастают за считанные секунды. Клоуш охает, Лия быстро моргает. Сотни эльфов окружили развалины гильдии авантюристов. Пятеро ведунов держатся в стороне, вытянув руки к пьедесталу, на котором светится древний артефакт зла. Проклятый пространственный артефакт, свойства которого еще предстоит узнать. Благодаря усилиям ведунов удалось обнаружить едва уловимую эфирную нить между артефактом и его хозяином, засевшим сейчас где-то под обломками здания. Наверное, он почувствовал, что его выследили, потому отправил вперед своих слуг. Но это ему не помогло. С ними быстро разобрались. По приказу хранителя в плен никого не взяли. Один из стражей подходит к хранителю и дочери леса. «Милорд Сильмарион, миледи Эльвина, ведуны чувствуют, что они здесь, но мы не смогли его найти. Возможно, ведуны ошиблись». «Не ошиблись. Это древняя магия сокрытия от взора. Наши...» Сильмарион едва заметно морщится от отвращения. «Святые союзники сообщили, что у них пропал один из скрывающих артефактов. Эльвина, твой пасынок и есть тварь, убившая наших стражей. Будьте наче...» Сильмарион не успевает договорить. Его прерывает предсмертный крик эльфа, второго, третьего. Спокойно, как и подобает древнему эльфу, Сильмарион достает серебряный меч. «И он пришел за своим сокровищем!» Голос Эльвины звенит металлом в темноте. Эльфийская речь разлетается эхом во все стороны. «К оружию! Эльгинотельдхойне!» Случайный алкоголик. Гомес по кличке Протухший довольно скалится. Отрыжка получилась знатная. Наверное, лучшая за всю его жизнь. Кислотная, ядовитая, мощная на все аббатство. Вон даже коты заверещали от ужаса. А будь рядом какой-нибудь эльф, то упал бы в обморок. Гомес доволен собой. Он нарек сегодняшнюю отрыжку лучшей за последние 5 лет. И неважно, что он не помнит ничего дальше 3 дней. «Будьте прохоть эти эльфаки! Пришли тут, командуют, работать застав...» Следующая отрыжка вышла не так хорошо. Гомес блюет сапоги эльфийского пошива у дверей купца. Бывшего купца. Ныне убитого и гниющего в какой-нибудь канаве. Теперь это дом эльфаков. «Получите, сраки ушастые. Это вам знаменитое проклятие Протухшего Гомеза». Довольный своим бунтарским вкладом в борьбу с захватчиками, Гомес вытирает рукавом губы, пошатываясь, огибает дом и... замирает на месте, раскрыв рот. «Так это были не коты?» Брызги теплой крови орошают его лицо, оторванная с корнем ушастая голова катится к его ногам. Прежде чем окончательно умереть, она еще пару раз моргает. Такого эффекта от своего потомственного проклятия Гомес не ожидал. Эльвина и Сельмарион стоят спина к спине. Стражи, охранявшие их, умирают один за другим, не поспевая за слишком быстрой тварью. Они отдают свою жизнь лишь для того, чтобы подарить лишние секунды жизни хранителю и дочери леса. Ни меч, ни магия, ничто не способно причинить вред врагу, если не способно поспеть за ним. Эльфы только и успевают скидывать руки, а оно уже стоит за их спинами. Очередной кровавый блеск. Когтистая рука бьет Гертрадина в спину, пробивая насквозь. Этот эльф прожил 140 лет, и он впервые так удивлен. Опустив голову, он видит, как торчащая из груди окровавленная рука сжимает его же сердце, превращая его в фарш. Последнее, что он успевает перед смертью, это поднять голову и произнести: «Мы ошиблись, милорд. Миледи, это не драконий ранг. Простите». Испокон веков утропии делились на ранги. Драконий ранг встречался раз в 100-200 лет и нес угрозу целому городу или даже стране. Но при должной концентрации силы с такими утропиями худо-бедно справлялись. Сегодня в аббатстве такая сила присутствует, и она не справляется с этой тварью. Лучшие маги и ведуны не успевают сотворить свои смертоносные плетения. Лучшие воины не успевают взмахнуть мечом. Они умирают один за другим. Половина из них не успевает этого осознать. Божественный ранг. Сельмарион сжимает в кулаке древнюю реликвию его рода. Фиал последней воли рассыпается в прах. Поколения его отцов хранили этот артефакт, но даже на грани смерти не смели им воспользоваться. Чего стоит одна эльфийская жизнь или сотни жизней по сравнению с ценностью богини? Сегодня хранитель великого древа Эльмирион возьмет на себя позор и проклятие того, кто уничтожил дар богини. Он должен доказать своему роду, что сделал это не просто так. В Аргоне не должно быть таких могущественных тварей. Иначе какой во всем смысл?